кто выплывал, и мне уже захотелось перекинуться с кем-нибудь смешным словом. Я мигнул Бабелю и заиграл. Я начал рассказывать о своих блестящих победах над курортными дамами, хвастался своей несуществующей красотой, придумал романтические истории. Бабель мне серьезно, иронично поддакивал и восхищался. Из-под тишка мы бросали взгляды на его спутницу. Сначала она очень удивилась, а потом ее лицо становилось все более строгим и сердитым. Наконец она не выдержала и сказала: «А что они в вас находят? Ничего хорошего в вас нет». Тогда я, мигнув Бабелю, взвинченным, обиженным голосом крикнул: «Исаак Эммануилович, скажите ей, какой я красивый!» И Бабель сказал: «Ну что вы, действительно? К тому же он такой музыкальный, у него даже музыкальная, я испугался, спина». Меня позвали сниматься, и Антонина Николаевна, так звали спутницу Бабеля, так и не поняла нашего розыгрыша. Я с ней больше не встречался, а Бабель, наверное, ничего ей не сказал. Впрочем, я тут же об этом забыл. Каково же было мое удивление, когда недавно в книге «Бабель в воспоминаниях современников» я прочитал этот эпизод и понял, что Антонина Николаевна до сих пор относится к этому серьезно. В этом же 44-м году я с оркестром приехал в Ленинград. Наступала весна, и город начинал прихорашиваться. Кое-где в окнах уже появлялись стекла, но фанера все еще напоминала о пережитом. Веселое апрельское заходящее солнце. Дворцовая набережная пустынна. Никого. Я иду по набережной. Мне радостно, мне хорошо. Я люблю Ленинград. С ним столько у меня связано. Где-то слышен голос Левитана, такой знакомый и торжественный. Но репродуктор далеко, я не различаю слов. Только понимаю, что это очередное радостное сообщение. О чем же это он? Спросить некого. Я один на набережной. Вдруг из двери дома напротив выбегает молодой человек в фуражке моряка торгового флота. Он идет, притоптывая и как бы танцуя. «Товарищ, — спрашиваю я, — о чем это Левитан?» Он прижимает руки к груди, задыхаясь, и говорит: «Боже ж мой, Одессу ж освободили! А я же одессит!» «Я тоже одессит, — радостно говорю я. — Да ну! А как ваша фамилия? Утесов? Ой, боже ж мой! Да вы же одесский консул!» И вот стоим мы, обнявшись, два одессита на пустынной набережной Ленинграда, и набережная кажется нам берегом Ланжерона, а Зимний дворец особняками Морозлиевской улицы. 44-й год. Радостный год предощущения победы. Враг бежит на всех фронтах. Наши войска приближаются к его логову. Идут еще и ожесточенные бои, и составляются опасные планы гитлеровского генштаба, надеявшегося до последних дней создать выгодный для себя перелом в войне. Впрочем, это узналось много позднее из военных мемуаров, а тогда не было у нас, наверное, ни одного человека, который не верил бы, что хребет волка переломлен, что он может только огрызаться, но сделать уже ничего не может. Настроение приподнятое, и в наших программах появляется все больше ироничных и насмешливых номеров. Для иронии ведь как минимум необходимо чувство превосходства. А что значит хорошее настроение во время войны? Это очень сложное настроение. Мы ездим по городам, о которых можно сказать, что они были городами. Минск, Сталинград, Севастополь, Киев. Руины и хорошее настроение —